Глава 10. Месяц спустя Кэтлин сбегала вниз по парадной лестнице, изо всех сил стараясь догнать Уэстона, и кричала ему вслед. «Да стойте же! Мне нужно с вами поговорить!» Он даже не замедлил шаг. «Ни за что! Если вы будете гоняться за мной, как гун Аттила!» «Объясните, почему вы это сделали?» Она достигла нижней ступеньки одновременно с ним и круто повернулась, чтобы не дать ему ускользнуть. «Будьте добры объяснить, благодаря какому безумному ходу мыслей вы притащили в дом свинью?» Загнанному в угол Уэстону не оставалось ничего иного, кроме как ответить честно. «Я вообще не думал. Я был на ферме Джона Поттера. И он собирался этого поросенка зарезать, потому что родился недомерком». «Насколько я понимаю, так обычно и делается», — сухо заметила Кэтлин. «Но это же немыслимо! Он так смотрел на меня, словно улыбался», — воскликнул Уэстон. «Все свиньи кажутся улыбающимися. У них так изогнута пасть». «Я ничего не мог с собой поделать. Вот и забрал его домой». Кэтлин неодобрительно покачала головой. Близняшки уже покормили поросенка смесью коровьего молока со взбитым сырым яйцом. Хелен тем временем выстелила корзинку мягкой тряпкой, чтобы поросенку было удобно спать. Теперь от него не избавиться. «Как по-вашему, что нам с ним делать, когда он вырастет?» Уэстон немного подумал. «Съесть?» Кэтлин фыркнула в досаде. «Девочки уже придумали ему имя — Гамлет. Вы что же, мистер Рейвенелл, предлагаете нам съесть домашнего питомца?» «Я бы съел, если бы его превратили в бекон». Выражение ее лица заставило его улыбнуться. «Хотите, я верну его на ферму, как только он научится есть сам?» «Вы не можете?» Уэстон жестом остановил ее. «Давайте продолжим спор в другой раз. Сейчас у меня нет на это времени. Пора ехать на станцию, чтобы не опоздать на дневной поезд». «На поезд? Вы что, уезжаете?» «Да, я говорил вчера, но вы, похоже, не слушали». Уэстон обошел ее и направился к выходу. Кэтлин нахмурилась и пошла за ним, подумав, что если в доме Рейвенеллов в конце концов перестанут есть бекон, никому не станет хуже. Они чуть задержались возле передней приемной, где рабочие отдирали половые доски и с грохотом бросали в кучу. Откуда-то доносился нескончаемый стук молотков. «Как я уже говорил», — раздраженно повторил Уэстон, повышая голос, чтобы перекрыть адский грохот, «я еду в Уилтшир. Хочу встретиться с одним человеком, который экспериментирует с современными методами сельского хозяйства». «Как долго вас не будет?» 3 дня, так что вряд ли успеете соскучиться». «Не обольщайтесь. Сколько бы вы ни отсутствовали, я скучать не стану». Когда дворецкий помогал Уэстону надеть пальто и шляпу, Кэтлин заметила, что одежда висит на нем мешком, и когда вернется, придется ее ушить. Он значительно сбавил в весе с тех пор, как перестал пить. «Не забывайте там нормально питаться, а то скоро вас начнут принимать за пугало», — напутствовала его Кэтлин. Уэстон усмехнулся, но было видно, что ее замечание ему приятно. Он действительно сильно похудел. Лицо и шея подтянулись, и линия челюсти стала твердой и четкой. Пребывание на свежем воздухе придало его лицу здоровый румянец. Он стал выглядеть значительно моложе, и теперь от его облика исходило ощущение не сонной праздности, а жизненной силы. Уэстон по-братски поцеловал Кэтлин в лоб и сказал с улыбкой. «До свидания, Аттила. Не особенно зверствуй здесь, без меня». После его отъезда Кэтлин направилась в комнату экономки, что располагалась рядом с кухней. Это был день стирки. Тяжелый день, когда белье со всего дома сортировали, стирали, кипятили, полоскали и развешивали в сушилке, прилегающей к буфетной. Кэтлин вместе с миссис Чёрч пересматривала постельное белье, чтобы решить, нужно ли заказывать ткани, когда появился дворецкий Симс. «Прошу прощения, миледи!» Симс говорил ровным тоном, но морщины на его лице сложились в гримасу недовольства. «Пришел арендатор Вутон с женой. Они хотят встретиться с мистером Рейвенеллом. Я им объяснил, что его нет, но они утверждают, что у них срочное дело, и просят их принять». Кэтлин нахмурилась. «Конечно. Вутоны не придут без серьезной причины. Проводите их, пожалуйста, в приемную». «Я так и знал», — сурово заметил Симс. «Миледи, но позвольте возразить. Вы вдова в трауре, и ваш покой нарушать не подобает». В это время с верхнего этажа раздался такой грохот, что задрожал потолок. «Святые угодники!» — воскликнула экономка. Кэтлин сдержала смешок и вопросительно посмотрела на дворецкого. «Хорошо, впущу Вутонов», — сказал тот покорно. Войдя в приемную, Кэтлин застала молодую пару в большом расстройстве. Глаза глубоко беременной миссис Вутон опухли и покраснели от слез, а лицо ее мужа побледнело от тревоги. «Надеюсь, никто не заболел и не умер?» — встревожилась и Кэтлин. «Нет-нет, миледи», — поспешил заверить ее мистер Вутон. Его жена сделала реверанс. Нервно теребя шляпу, фермер объяснил, что один из его наемных работников столкнулся с парой чужаков, которые вторглись на его территорию. Эти люди назвались представителями железнодорожной компании. «Они заявили, что осматривают землю», — продолжал Вутон. «Когда я спросил, кто им позволил, они сказали, что получили разрешение от самого лорда Тренира». Голос фермера дрогнул. «А еще, что мою ферму продадут этой самой компании. Я пошел к мистеру Карлоу, но он ничего об этом не знает». На его глазах выступили слезы. «Миледи, эту землю мне оставил отец. Они собираются раскопать мои поля, проложить по ним рельсы, а нас лишить дома, не дав ни фартинга». Больше он сказать не успел. Миссис Вутон рыдала, и пришлось ее успокаивать. «Мистер Рейвенелл ни о чем таком не упоминал, а лорд Тренир не совершит ни одной сделки, не обсудив сначала с братом. Я уверена, что заявления этих людей не имеют под собой почвы», — попыталась успокоить их Кэтлин. «Они знают, что срок моей аренды истек, знают, когда». Глаза мистера Вутона были полны страха и боли и сказали, что аренду мне не продлят. Это заставило Кэтлин задуматься. «Что Девон затевает? Не может же он так жестоко и бессердечно поступить с этими людьми?» «Я все выясню», — пообещала она. «А пока не волнуйтесь. Мистер Тренир всецело на стороне арендаторов, к тому же имеет влияние на брата. Через 3 дня он вернется, и вам советую с ним поговорить, а пока продолжать жить как прежде». «Миссис Вутон, не плачьте, пожалуйста. Вам нельзя расстраиваться. Это вредно для вашего будущего ребенка». Вутоны ушли, явно не очень успокоенные ее заверениями. После их ухода Кэтлин поспешила в кабинет и села за большой письменный стол. Все в ней кипело от возмущения. Она взяла перо, открыла пузырек с чернилами и начала писать Девону злое письмо, в котором сообщала о произошедшем и требовала объяснений. Для пущей важности она добавила не слишком завуалированную угрозу подать судебный иск от имени Вутонов. Хотя на самом деле сделать ничего было нельзя, поскольку Девон имел право продать любую часть поместья. Это хотя бы привлекло его внимание. Положив письмо в конверт, она вызвала лакея, чтобы отнес на почту и предупредила. «Это должно быть отправлено немедленно». «Да, миледи». Когда лакей ушел, на пороге появилась экономка, и вид у нее был обеспокоенный. «Леди Тренир, миссис Чёрч, если вы по поводу ткани на постельное белье, то я помню». «Благодарю вас, миледи, но я не по этому вопросу. Я про рабочих. Они закончили монтировать водопровод в хозяйской ванной. Это же хорошая новость. Или нет? Даже не знаю. Дело в том, что они начали переделывать еще одну комнату на втором этаже под дополнительную ванную, и им нужно проложить трубы под полом вашей спальни. Кэтлин вскочила. «Вы хотите сказать, что мужчины в моей комнате? Меня ни о чем подобном не предупреждали». Главный водопроводчик и плотник говорят, что это единственный способ, иначе нельзя. Кэтлин покачала головой, не веря своим ушам. «Наверное, я могу потерпеть полдня. Миледи, они говорят, что им потребуется не меньше недели». У Кэтлин отвисла челюсть. «Где же мне спать и переодеваться все это время?» «Я уже велела горничным перенести ваши вещи в хозяйскую спальню», — ответила миссис Чёрч. «Лорду Трениру она все равно пока не нужна, поскольку он в Лондоне». От этого настроение Кэтлин нисколько не улучшилось. Она ненавидела эту спальню. Именно там они с Тео страшно поссорились, и Кэтлин наговорила много такого, о чем будет жалеть до конца жизни. Мрачные воспоминания таились в уголках этой комнаты, как злобные ночные твари. «Может, есть другая комната?» «Боюсь, что нет, миледи. В трех других комнатах рабочие тоже разворотили полы, как и в вашей». Экономка помялась, понимая причины, по которым Кэтлин не хочет жить в хозяйской спальне. «Я могу распорядиться, чтобы горничные проветрили спальню в восточном крыле и навели там чистоту, но те комнаты очень долго стояли закрытые, так что придется потрудиться, чтобы привести их в порядок, и потребуется время». Кэтлин со вздохом опустилась на стул. «Значит, похоже, сегодня ночью мне придется спать в этой спальне. Зато вы первая опробуете новую медную ванну», — сказала экономка таким тоном, словно обещала конфетку расстроенному ребенку. Кэтлин грустно улыбнулась. «Ну, хоть какое-то утешение». Оказалось, что принимать ванну по-новому так приятно, что это почти компенсировало Кэтлин необходимость спать в хозяйской спальне. Ванна была не только глубже тех, в которых ей доводилось мыться раньше, но еще имела круглый бортик, на который можно положить голову. Кэтлин впервые в жизни смогла прислониться спиной к ванне и погрузиться в воду по самую шею. И это было райское блаженство. Она лежала в воде до тех пор, пока та совсем не остыла, расслабившись. Потом пришла камеристка Клара, завернула ее в пушистые турецкие полотенца и тщательно вытерла. Уже в белой ночной рубашке, покрывшись гусиной кожей, Кэтлин села в мягкое кресло перед камином. Обнаружив, что на спинке кресла висит ее цветная шаль, она натянула шаль на колени и уютно свернулась калачиком. Взгляд Кэтлин упал на кровать под балдахином на четырех столбиках, украшенных богатой резьбой. И этого было достаточно, чтобы ее хорошее настроение испарилось без следа. После их жуткой брачной ночи Кэтлин наотрез отказалась спать с Тео. В ее памяти всплыло его гневное невнятное бормотание. «Просто ляг на спину и раздвинь ноги. Не усложняй мне задачу. Черт побери, веди себя, как положено». Заснуть Кэтлин так и не смогла. Утром с покрасневшими глазами, под которыми залегли тени, перед тем, как уйти в конюшню, она отыскала экономку. «Миссис Чёрч, все-таки прошу вас, чтобы к вечеру для меня была подготовлена другая спальня. Я не могу спать в этой. Уж лучше на улице с бродячими котами». Экономка с пониманием кивнула. «Да, миледи, девушки уже начали уборку в комнате с окнами на розовый сад, выбили ковры и отскоблили пол. Благодарю вас». Когда Кэтлин пришла в конюшню, настроение у нее улучшилось. Утренняя прогулка верхом всегда восстанавливала мир в ее душе. Она вошла в седельную, сняла отстегивающуюся юбку костюма для верховой езды и повесила на стену. Носить под амазонкой замшевые или шерстяные бриджи, чтобы не натирать кожу, было для дам обычным делом. Что было необычно и совсем неблагопристойно, так это ходить в одних бриджах, как Кэтлин. Но конь был еще недостаточно выдрессирован, чтобы надевать на него дамское седло. Она предпочитала сидеть верхом по-мужски, что гораздо безопаснее в случае, если конь попытается ее сбросить. К тому же красивая, со множеством струящихся складок амазонка, могла зацепиться за ветки или даже запутаться в ногах коня. Кэтлин очень смущалась, когда вышла. Конюхи смотрели на нее так, словно она вышла нагишом, и только мистер Блум, которого куда больше заботила ее безопасность, нежели приличие, сразу одобрил ее вид. Скоро и конюхи привыкли к ее необычной одежде, и, казалось, больше не обращали на нее внимания. Без сомнения, сыграло свою роль и то, что Кэтлин была худощава, без пышных женских форм, так что ее трудно было обвинить в том, что она кого-то искушает. На протяжении всей выездки Асад был послушен и чутко реагировал на команды. Двигался то полукругом, то змейкой, переходил от одного движения к другому плавно, ни на что не отвлекался. Кэтлин решила выехать за пределы загона на прогулку по огороженному пастбищу. Он и там вел себя так хорошо, что она с удовольствием продлила утреннее занятие. Сияющая и приятно уставшая, Кэтлин вернулась в дом. И уже поднимаясь по лестнице черного хода и приближаясь к верхнему этажу, спохватилась, что забыла амазонку в конюшне. Спускаться не хотелось, и она решила, что позже пошлет за ней лакея. Когда она шла по коридору к спальне, ей пришлось остановиться и прижаться вплотную к стене, пропуская рабочих, нагруженных тяжелыми медными трубами. Увидев Кэтлин в бриджах, один из них вытаращил глаза и наверняка выронил бы трубы, если бы другой не одернул его, напомнив, чем ему следует заниматься. Кэтлин покраснела и поспешила скрыться в спальне, и, поскольку Клары видно не было, направилась прямиком в ванную. Хоть и возражала против расходов на водопровод в доме, она не могла не признать, что очень приятно иметь горячую воду, не вызывая всякий раз горничную. Она вошла в ванную, закрыла за собой дверь и... Ванна оказалась занята. Кэтлин вскрикнула от испуга и, всплеснув руками, закрыла лицо. «Боже правый!» И тем не менее образ Девона Рейвенелла, полностью обнаженного в клочьях пены, все же успел прочно запечатлеться в ее памяти.